Трейси предвидела этот вопрос. Ленс избил его очень сильно. Он в больнице. Он послал меня. Неожиданно Хьюго поверил. «Год!» — выкрикнул он. «Что нам делать? Это буря! Я смогу доставить вас туда, но не смогу оставить дикого гуся. Экипаж не справится с кораблем в море. А что вы сделаете в одиночку?» «Увезите меня отсюда», — сказала Трейси. «Доставьте на борт зимородка и можете возвращаться. Итальянец Капоретти, мы с ним вдвоем справимся с Ленсом. В такую бурю человека легко может смыть за борт». «Я...» — на лице Хьюго появилось облегчение. «Верно, итальянец». И он взял свою непромокаемую куртку, надел ее поверх пижамы, с уважением поглядывая на Трейси. «Вы...» — сказал он. «Я не знал, что вы с нами». «Вы думаете, мы с братом допустим, чтоб чужак отобрал у нас то, что принадлежит нам по праву?» Хьюго улыбнулся. «А у вас железная выдержка! Чуть не одурачили меня!» И он пошел на мостик. Джонни Ленс и Серджио Капоретти плечом к плечу стояли на мостике зимородка. Море перехлестывало через нос корабля сплошной стеной воды. Ветер рвал пену и бросал ее на бронированные стекла рулевой рубки. Зимородок освобождался от уз, оставив над якорными цепями большие желтые буи. Теперь его с помощью двигателей и руля удерживал на месте компьютер. «Нехорошо», — мрачно заметил Серджио. «Мы слишком близко подошли к скалам. У меня болит сердце, когда я на это смотрю». Даже сильнейший ветер не мог пригнать облака пыли так далеко в море. Видимость была свыше мили. Вполне достаточно, чтобы разглядеть мрачные утесы, молнии и самоубийства. О них ударялись гонимые бурей волны, бросая столбы пены на 200 футов в небо, и отступали, обнажая сверкающие белые скалы. «Держите его», — проворчал Джонни. Дважды за ночь они меняли постлокацию, каждый раз приближаясь к щели между островами. Зимородок храбро сопротивлялся сильному всасывающему течению, которое добавлялось к волнам и ветру. Джонни не собирался основательно обрабатывать какой-нибудь жёлоб. Он хотел за оставшееся ему время взять как можно больше образцов. Буря его не остановит. Зимородок приспособлен для работы в таких условиях. Компенсирующая часть шланга фиксировала головку на дне, несмотря на колебания корпуса. «Успокойтесь, Серджио», — слегка смягчился Джонни. «Компьютер предусмотрит опасность». «У проклятого компьютера нет глаз, чтобы видеть эти скалы. У меня глаза есть, и от этого болит сердце». Дважды за ночь Джонни спускался в центр управления и приказывал компьютеру доложить о найденных алмазах. Каждый раз ответ был неудовлетворительным. Ни одного камня крупнее 4 карат, несколько более мелких. «Пойду взгляну, смотрите за ним», — сказал Джонни Серджио и вошел в рубку. Он задержался у монитора и увидел, что компьютер проводит начальные фазы, и все идет нормально. Он миновал экран и склонился к столу. Там была закреплена большая крупномасштабная карта Юго-Западной Африки от Людерица до Валвисбей. Карандашом были отмечены глубины и координаты кораблей. Джонни взял измерительный циркуль и мрачно посмотрел на карту. Неожиданно в нем поднялась волна гнева. Эти острова так много обещали и так мало дали. Он смотрел на название «Молния и самоубийство», —